«Ну-ка, галдеж прекратили. Нашли себе тут тоже общежитие. Называйся давай. Кто ты есть? Какого лешего девиц убиваешь?» «Сладко у тебя тут. Ммм, как вкусно пахнет твоя страсть. Рейвен!» Пропел подселенец. «Он очень-очень сладкий. Нам будет хорошо. Это неправильно быть невестой эльфийского принца и так хотеть демона». «Демон морали?» – ужаснулась я. «Только не говори, что ты демон морали, и меня порвет от того, что ты занудишь меня до смерти». «О нет, это неправильно хотеть лорда, но нужно, нам нужно». И где-то внизу живота начала собираться привычная и такая приятная тяжесть. «Давайте на чистоту. Никакая я не девственница, а вполне себе обычная женщина. Секс я люблю и практикую. Ладно-ладно, последнее время с этим напряженно было, но целибат я не давала. И если уж совсем откровенно, Рейвен как кандидат для горизонтальных исследований меня привлекает, но групповые танцы – это не мое». «Так мы мешать не будем, правда-правда, не будем. Я только одним глазочком», – заверила Эвон, которая, откровенно говоря, не терпелась познать радость плотских утех. «А что, я могу ее понять?» «А я буду. А я вообще убью любого, кто тебя тронет», – закатила глаза и шумно выдохнула. «Нет, в таком дурдоме я долго не протяну. Нужно выселять и Эвон, и непонятного демона, да и Азраала тоже. Либо себя выселять, но мне ведь тело понадобится». «Блин, а не дееспособиться можно? Я уже себя чувствую полоумной. Азраал, ты можешь грохнуть этого извращенца?» Извращенец зашипел, а демон разочарованно протянул. «Увы, это древнейшее зло. Змей-искуситель. Его невозможно уничтожить. Вообще, мы думали, что он заточен в глубинах ямы. Как ты выбрался-то?» «А давайте вы отложите свои душещипательные беседы на потом, и ты, Ас, скажешь мне, что делать с этим змеем?» «Рад бы, Надя, но я понятия не имею. Необходимо проконсультироваться с отцом, но мы с ним не то чтобы хорошо общаемся в последнее время. Как только Рейвен все уладит, я...» «А до этого времени мне что делать?» «Договариваться». Выпалило его наглейшество на одном дыхании. «Зашибись. Как всегда, самой выкручиваться». «Чего ты на самом деле хочешь?» — прошипел змей-искуситель. «Домой», — хмыкнуло первое, что пришло в голову. «Нет, девочка, нет. Узнать родителей? Прямо чувствую себя на сеансе у доктора. Принимает известный и опытный психотерапевт, змей-искуситель. Прием платный, стоимость – ваша жизнь. Зато себя и свои желания узнаете». «Нет», – змей начал сердиться. «Что же тогда?» Подняла взгляд, наткнувшись на Аминадиэля. Он обнял меня и, медленно притянув к себе, позволял привыкнуть к новым ощущениям. Тело онемело, и сейчас конечности покалывало, словно я их отлежала. Пришлось заново примиряться к ощущениям, учиться шевелить пальцами, ногами, а не только мозгами. «Я знал, что с тобой все получится. Теперь все будет хорошо. У нас все будет хорошо. Покорми моего мальчика. Дай ему то, что ты хочешь больше всего». Обнимая эльфа за шею, я осматривала зал. Ребята в панике пожимали плечами и слали мне какие-то невербальные знаки. Что-то из морзянки или языка глухонемых, но я в нем не разбиралась. Другие участницы хоть и топтались на месте со своими кавалерами, в смысле парой на танец, но смотрели на нас. В основном неодобрительно, а кто-то еще и с осуждением. Нет, а что они думали? После свадьбы с Аминадиэлем в эрудиты играть будут или в шашки? Ну, разве что на раздевание. Больше всего. А что я хочу больше всего? Наткнулась взглядом на табличку со знаком «Выход». Уйти отсюда? Да. А потом дверь под табличкой открылась, и вошел он. И внутри так тепло стало, так хорошо. Внутри живота потяжелело, не только от возбуждения. Рейвен способен зажечь одним взглядом, безошибочно выцепившим меня из темноты. Тяжелело от движений змея-искусителя. «Да», — засуетился змей, — «возьми, мы хотим его». Отодвинув Аминадиэля в сторону, я шатающейся походкой пошла к демону. Не потому, что сама спешила к нему в объятия прыгнуть, точнее, не только поэтому. В большей степени меня вел змей-искуситель. Сейчас он владел моим телом, и я бы давно упала от толчков танцующих пар, а он вел вперед, как танк. Добравшись до цели, змей заставил меня привстать на цыпочки и без лишних слов впиться губами в губы Рейвена. «Ой, ой, ой!» За губами последовал язык, а моя правая рука опустилась вниз и нащупала стремительно твердеющий бугорок. Ладно, все ничего, но змей-искуситель принялся расстегивать ширинку лорда прямо в танцевальном зале. «Какого хрена ты творишь?» — возмутилась я, но это последнее, что мне позволили сделать. Тело затрясло, как от болезненного жара. Я ослабла и скатилась куда-то за сизую дымку небытия. Видеть могла, но размыто, больше слышала и чувствовала. Влиять на события ни мне, ни Вон, ни Азраалу уже никто не позволил. «Добро пожаловать в наши ряды», — сочувственно протянула Эвон, и, устроившись поудобнее, мы наблюдали за развитием событий, а развивались они стремительно. Чтобы избежать конфуза, Рейвен укрыл нас фиолетовым пламенем и переместил в мою спальню. «Остановись, Эвон, что ты делаешь?» Демон пытался отбиться от яростных, почти болезненных поцелуев. Кстати, вяленькие какие-то попытки, мог бы и поактивнее. «То, что давно следовало сделать», — прорычало мое тело. Цепившись руками в пряжку ремня Рейвена, я одним рывком вырвала ее из петель и отбросила в сторону. Затем легко толкнула лорда, а тот пролетел 3 метра и плюхнулся прямо на кровать. Наконец на его лице мелькнуло осознание. Ну, так мне показалось, хотя за головами впереди сидящих непосредственного участника событий мало что было видно. «Значит, хочешь жестко?» Он принял правила игры, поднялся, подошел ко мне и, заведя руки мне за спину, поцеловал. Дерзко, откровенно. Это змей-искуситель на поцелуи сконцентрировался. А я, поскольку сидела глубоко и далеко, другое заметила. Рейвен связывал мне руки за спиной магической веревкой. Она неприятно кусалась, впивалась в кожу. «Я понимаю, ты не так себе представляла наш первый раз», — выдохнул он в Эвоновы губы, толкая ее меня на кровать. «Но, к счастью, ты о нем даже не вспомнишь». «А вот это вряд ли. Вспомню. И не только я. Можно сказать, сейчас у Рейвена целая комиссия экзамен по умению работать с девицами принимает». Девица, к слову, сама проявляла инициативу. Подняла связанные руки над головой и широко развела ноги. Вот ведь бесстыдница. Я бы так не сделала. Но Рейвен церемониться не стал. Навалился сверху, одним движением лишил нас всех белья, спустил брюки и покорил ненужный оплот Эвонового целомудрия. Боли я не чувствовала, впрочем, особого удовольствия тоже, хотя змей-искуситель моим, то есть голосом Эвон, стонал так, что наверняка полдворца сбежалось послушать под дверьми эротическое аудиошоу. Все длилось недолго, хотя не представляю, зачем это вообще требовалось. Демон понял, что я не я, но все равно решил позабавиться. Он извращенец или как это понимать? Спросить напрямую я не могла. Тело не повиновалось. Но постепенно ко мне возвращалась чувствительность. Змей-искуситель почему-то терял силу и контроль надо мной. Я чувствовала, как его разморило. Примерно такое ощущение после горячей-горячей бани, такое, что уши в трубочку. Когда напаришься веником, прыгнешь несколько раз в снег, а затем придешь в дом, хлопнешь кружечку ледяного пенного и на постельку. В такой момент не встать, не пошевелиться, моргнуть даже невозможно. Примерно так себя ощущал змей-искуситель, и, соответственно, мы все. «Ты, должно быть, молодой змей, раз не знаешь, как это работает», — проговорил Рейвен, поглаживая меня по волосам и по-прежнему не выходя из ивоновых пещер. «Заблудился, что ли? Да и лежал он с таким видом, словно ничего не происходит. По нему вообще не скажешь, что удовольствие получил». «После того, как жертва змея получает желаемое, искуситель на несколько часов теряет свои силы, и лишь после этого они возрастают. Ты бы знал, если бы питался не в первый раз». «Ас!» Мимо моего сознания стремительно пронесся черный сгусток, а затем я отчетливо услышала голос Эвон. «Блин, мужик, выйди из меня! Фу-фу-фу, извращенец!» Рейвен закатил глаза и оставил все как есть. «Ас, успокой истерику. Это тело Эвон, а не твое. Мне понадобится помощь. Хватай змея за шкирку и на выход. Я приму в себя. Но, Рей, это твоя истинная оболочка. Она может погибнуть от древнего зла. Оболочка ангела выдержала, значит, выдержит и моя». «Главное принять его, а не отторгать, как делали другие. Хватит разговоров. Действуй». И Ас действовал. А мы с Ивон ему в этом помогали как могли. Змей-искуситель внутри меня выглядел слизкой, холодной глистой, которая сейчас валялась неповоротливым питоном, сожравшим десяток кроликов. На силу подпихнув это древнее ямское сокровище к горлу, мы взялись все вместе и на счет три дали ему пинка. «Принима!» Однажды я объелась изюмом, и меня полоскало всю ночь напролет. Так вот, это было в разы хуже, чем обнимашки с унитазом и рвотные массы, текущие едкими потоками через нос. Мне казалось, из меня вырывают душу, тащат кишечник прямо через рот, пытаются вырвать вены без единого надреза. Рейвену должно быть еще хуже. Его тело выгнуло дугой, на руках и шее вздулись вены, лицо покраснело, белки глаз покрылись кровавой сеточкой. Когда последняя частичка древнего зла исчезла, Рейвен прохрипел едва слышно. «Теперь ты...» «Нет, друг, мне и здесь хорошо. Шевелись!» Накрыв лицо ладонями, прошептал лорд пламени: «У тебя один шанс. Отец ждет тебя». Я чувствовала эмоции Азраала. Страх, нерешительность, но вместе с тем и надежда. «Если ты не виновен, Ас, тогда приди и докажи это Орху. Он твой отец, родная кровь. Если есть в этом мире кто-то, кому ты готов простить все, так это твои родные». «Поэтому ты так горишь примириться с предками?» Азраал ударил ниже пояса. Впрочем, удар ли, справедливый упрек, но все равно. «Говнюк ты, Ас, и трус, даром, что первый красавец. С лица воду не пить, не с лицом, с душою жить». Начиталось детских сказок. Заявили мне на прощание, а потом пустота. Азраал вышел из меня безболезненно. Немного покружила голову, но это небольшая плата за ту легкость, что образовалась внутри. Когда долго живешь в коммуналке, привыкаешь, что вокруг галдеж, что все твои действия, мысли и слова, как на ладони, забываешь об индивидуальности, самой себе, рецензируешь свои мысли еще до того, как они возникнут. Без царя в голове выглядит примерно так. И сейчас мне было хорошо. Болело, правда, внизу, но внутри очень хорошо. Ас и Рейвен ушли, не попрощавшись. Одним словом, демоны, ни тебе сочувствия, ни тебе узнать, как я себя чувствую. Впрочем, лорд Трей выглядел плохо, и, пожалуй, если от потери девственности еще никто не умирал, то от вселения змея-искусителя умереть можно запросто. «Значит, я теперь женщина?» – задумчиво протянула Эвон. «Мы теперь женщины. Снова?» «Знаешь, я никому этого не рассказывала, но мне всегда казалось, что мой первый раз будет особенным. Когда встретила Гидеона, думала, он превратит мою жизнь в сказку». Она замолчала, а внутри все сжалось от боли и обиды. «Ага, чем дальше, тем страшнее. Сказки тоже разные бывают. Не сомневайся, твой Гидеон будет наказан. Он связан с заговором против Орха, живым не уйдет. Но есть у меня один Ариати, который задолжал мне услугу. Хочешь, он отомстит Гидеону?» «Ты подаришь эту услугу мне?» «Конечно, бери. Судя по моей растущей популярности, это не первый и не последний Ариати в моей практике. Я подумываю уйти из охотниц, не мое это. Экстрим, конечно, здорово, но...» «Слишком эмоционально», — согласилась девушка. «Да, слишком. А я привыкла к размеренной жизни, где все четко, понятно, согласно норме закона, договора или своду правил Нади Князевой. И ты ничего не потеряла. Может, первый раз и особенный, но только в моральном смысле. Поверь, физически ничего особенного в нем нет». «Куда лучше второй, нет, третий, четвертый, пятый, вообще отпад». Я задумалась, вспоминая, что неплохо, в общем-то, повеселилась в молодости. «Поэтому не жалей. К тому же при случае в беседе ты всегда сможешь вернуть фразочку о том, что девственности тебя лишил сам лорд Трей». Я поиграла бровями, хотя со стороны это выглядело странно. Мы рассмеялись и помолчали. Я смотрела в потолок, лежа со связанными руками, поднятыми над головой и задранным подолом платья. Сил и желания шевелиться не было, хотелось просто отдохнуть и забыться. Но хорошо-то как внутри. Тишина, покой, легкость. Словно все из коммуналки свалили, и впервые в жизни я услышала, как звучит тишина. Можно расслабиться и... Стук в двери прервал мой кайф, а затем раздался топот ног, вскрик Илоны, обратный топот ног, звук закрывающейся двери. Лениво приподняв голову с подушек, открыла один глаз. «Вон, ты в порядке?» Суккуба метнулась к бару, налила мне стакан воды и подошла ближе, помогла снять с рук веревки. «Переживу», жадно выпила предложенное и с удовольствием выдохнула, разминая запястье. На них остались красноватые следы от магического воздействия. Жглись немного, но терпимо. «Я вытолкала парней, потому что ты...» Она запнулась, опустив взгляд на мой задранный подол. «А, это...» Поправила платье и опустила ноги на пол. Дрожали немного. «До сих пор не хочу вспоминать свой первый раз. Не этот, а настоящий первый раз на земле». Меня тогда рвало за гаражами, помню, от отвращения. Не понравилось, в общем. Еще неделю я себе прикладывала примочки с отваром ромашки, и в нормальные отношения вступила только где-то через год. Не думала, что придется пережить все повторно. Мы имели дело со змеем-искусителем. Девицы умирали вовсе не потому, что их тела не выдерживали. Они не хотели принимать демона и признавать его своим хозяином. Как итог, погибали от невозможности получить желаемое. Ну, это я думаю так. И Ивон со мной согласна. «Что произошло с вами?» — осторожно спросила Илона. «Рейвен меня спас. Рейвен всех спас», — повторила негромко. «Какие мы все же юнцы, Илона. Не женское это дело, охота. Если бы не он, не знаю, чем бы все закончилось». «Но я ведь правильно понимаю, что наш демон вселился в тебя?» Лорд Трей явно не понимал масштаба творящегося здесь безобразия, раз поручил это задание адептам четвертого курса. Думаю, все он понимал, потому и требовал установить врага и найти его. Мы сами в петлю полезли, еще и задорно хихикали при этом. Чувствую, не поздоровится мне. Устало оттерла лицо ладонями, постучали парни. Им тоже не терпелось услышать рассказ о произошедшем. А потому я все пересказала, без лишних подробностей, но все же. За такое мне предложили выпить. Впрочем, задание мы все же выполнили наполовину. Демона мы нашли, установить не смогли, да, да и нашли только по наитию. Я не подозревала, что он сидел в Аминдиэле. Думала, принц как-то связан с демоном, но не... Стоп. Парни чуть вином не подавились, заметив на моем лице то самое выражение. «Почему мне кажется, что сейчас ты скажешь что-то, что нам не понравится? Мы ведь пьем за победу». Эльфов принц просил покормить его мальчика. «Насколько понимаю, никаких детей у эльфа нет и быть не может». Рейвен сказал, что во мне был молодой змей, который не знал, что после еды разомлеет и станет легко доступным. К тому же путы, что сняла с меня Илона, явно магические. Выходит, лорд Трей знал, с кем мы имеем дело. Но знает ли он, что змей не один? Вот теперь они все же подавились, причем все трое.